Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 15 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В отчетном докладе ОБСЕ указан карабахский конфликт. «У карабахского конфликта нет военного решения», заявил посол США в Баку. Тбилиси заинтересовано в мирном решении карабахского конфликта, заявил грузинский политолог. Деятельность ОДКБ оправдывает себя, уверен президент России. Глава курдской общины Армении благодарен конституционным реформам. Итак, подробности новостного блока. Несмотря на эскалацию напряженности в зоне карабахского конфликта и ограниченный прогресс в переговорном процессе, ОБСЕ продолжает настаивать, что необходимо работать в направлении мирного и долгосрочного урегулирования карабахского конфликта. Об этом говорится в отчете организации за 2016 год. Как указывается, эскалация на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта весной 2016 года потребовала активизации усилий в направлении урегулирования конфликта. Отмечается также, что Германия, как председательствующая в ОБСЕ страна, немедленно отреагировала на начавшиеся в апреле в Нагорном Карабахе боевые действия, созвав внеочередное заседание Постоянного совета и призвав реализовать договоренности, достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге. Указывается также, что миссия ОБСЕ при содействии сторон в течение 2016 года провела 22 мониторинга, 5 на армяно-азербайджанской границы, 17 на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана. У карабахского конфликта нет военного решения. Для его урегулирования важны переговоры. Об этом заявил посол США в Баку Секута, передает РИА Новости. «Этот конфликт длится уже слишком долго», сказал дипломат, добавив, что США очень активно работают посредством Минской группы ОБСЕ, чтобы помочь сторонам вместе найти мирное решение конфликта. «Мы должны помочь сторонам продвинуться вперед», сказал Секута. Говоря о новом сопредседателе Минской группы по ОБСЕ от США Ричарде Хогланде, дипломат отметил, что тот имеет большой опыт работы в Государственном департаменте США, хорошо знает эту часть мира и ранее работал с нею. Хогланд уже начал сотрудничать со своими коллегами из Франции и России, чтобы ознакомиться с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха, пообщаться с людьми, помочь свести вместе стороны конфликта и помочь им найти возможность добиться мирного решения. Хогланд очень энергичный и очень сильный игрок, и я думаю, что он действительно может помочь сдвинуть этот процесс, сказал Секута. Грузия заинтересована в развитии отношений с Арменией, хотя есть определенные вопросы. Такое мнение выразил исполнительный директор исследовательского центра «Кавказский дом» Георгий Канашвили в ходе онлайн-конференции. В качестве примера он привел позицию Армении по вопросу грузинских беженцев и, напротив, Грузия также себя ведет, поддерживая азербайджанские резолюции. «Наверное, стороны пытаются поддерживать компромиссный вариант, надеясь, что-то из этого выйдет», — заметил политолог. При этом он подчеркнул, что стабильный регион для всех важен. «Не будет инвестиций в нестабильном регионе», напомнил Канашвили. «Поэтому Тбилиси заинтересован в мирном решении карабахского конфликта. Если не в разрешении, то как минимум стабильности в регионе», заявил политолог. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Деятельность организации договора о коллективной безопасности ОДКБ оправдывает себя, об этом заявил президент России Владимир Путин. Такая организация, как ОДКБ, себя, безусловно, оправдывает. В этом году у нас не только 25-летие подписания договора, но и 15-летие создания ОДКБ как организации. Это очень важные вехи, которые дают нам возможность посмотреть назад, оценить все, что сделано в сфере безопасности, сказал Путин в интервью телеканалу «Мир». В общем, для нас, как и для наших партнеров, я в этом глубоко убежден, сотрудничество в сфере безопасности является одним из приоритетов, и оно выгодно для всех участниц Организации коллективной безопасности, добавил Владимир Путин. Благодаря конституционным изменениям в Армении вновь появилась возможность представленности нацменьшинств в парламенте. Об этом заявил на пресс-конференции руководитель курдской общины Армении князь Хасанов. «Мы благодарны властям Армении, которые дали нам возможность быть представленными в национальном собрании. Это честь как для представителей нацменьшинств, так и для парламента Армении», – подчеркнул Хасанов. По его словам, в парламенте они смогут представить основные вопросы и задачи вокруг 11 групп, проживающих в Армении нацменьшинств. «Мы представим вопросы образования, культуры, ряда других сфер, бытовые вопросы. Кроме того, мы сможем участвовать при создании и принятии законов», отметил он. В свою очередь, председатель Ассирийского союза Армении Атур Арсен Михайлов отметил, что их община неоднократно выражала благодарность властям Армении за их гуманное и уважительное отношение к общине. «Мы сейчас чувствуем нас еще более обязаны. Волнующие нас вопросы отныне смогут получить быстрое и справедливое решение. Мы не будем поднимать вопросов политического характера. Наши вопросы и задачи носят чисто этнический и культурный характер», отметил Михайлов. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил разработать проект латинского алфавита для казахского языка до конца 2017 года. Об этом сообщил СМИ политолог Ерлан Карин. «Переход на латиницу – это не просто смена алфавита, это цивилизованный выбор для нас. Это подтверждает наше стремление быть частью открытого мира, нацеленность на прогресс, и это увязывается с ранее озвученными идеями по модернизации системы образования в Казахстане», отметил политолог. Объявление. Министерство культуры и по вопросам молодежи Республики Арцах сообщает, что с 1 апреля возобновится культурно-развлекательная программа «Нагаш». Встречи будут проходить в культурном центре имени Шарля Азнавура по средам и субботам. Их начало в 15:00. Дополнительная информация по телефону 73-38-98. В связи с майскими праздниками Министерство культуры и по вопросам молодежи НКР на площади Возрождения Степанакерта организует конкурс на лучший танцевальный флешмоб. В конкурсе могут принять участие все образовательные учреждения и творческие группы. В конкурсе могут быть представлены различные стили и направления флешмоба. Продолжительность выступления до 10 минут. Флешмоб будет оцениваться по следующим критериям: выбор танцевальных элементов и степень их сложности, техника исполнения, синхронность, рациональное использование территории, оригинальность. Призеры будут награждены со стороны министерства. Заявки на участие принимаются до 20 апреля включительно. Дополнительная информация по телефону 73-43-88. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.